Так что в конце этого длинного вечера я провел операцию по доставке отряда сначала в карету, за которую заплатил десяток мелких тонгов, а потом и по скрытному перемещению в наши комнаты. Как я узнал ранее, когда вернулся после встречи с Цирином, весь четвертый этаж отводился охотникам. Еще одно поощрение. Комнаты там не то чтобы богатые, но уже и не общая казарма. Рассчитаны на 5 человек каждая, но охотников у Владиса было не так много, поэтому нам выделили 2 отдельные, с расчетом, что мальчики отдельно, а девочки отдельно. Для вида мы так и расположились, но, понятное дело, эту ночь провели как парочки. Кая же, обломавшись с борделем, выместила весь пыл на мне. Пришлось ей рот рукой зажимать, чтобы стражу не перебудить, а то еще подумают, что ночь началась. Похоти. Глава 16. Деловое предложение. Утром я был единственным, кто спустился вниз. Кая грязно выругалась на попытку ее разбудить. Оставив рядом флягу с водой, заглянул к Резана с Халой, но те тоже были вне кондиции. Практики недоделанные. Леса и болота не сломили, а пьянка уложила на лопатки, и, судя по их виду, раньше обеда пробуждения ждать не стоит. Поэтому спустился я в гордом одиночестве и застал тренирующихся стражников. Они железо тягали, спарринговали или по полосе бегали. Увидел я и Гринда, которому махнул рукой. До этого он был десятником, а мы вчерашними рабами. Теперь я тоже официально утвержденный десятник, пусть и с неполным отрядом, зато охотник, который удачно месяц закрыл, мог себе позволить свободной рукой другому десятнику махать. Эрна, пожал мне руку Гринд, когда подошел. А остальные где? Их не стоит ждать. Пьянствовали? Ага, дело понятное, хохотнул он. Есть таинства, которые позволяют справиться с отравлением. Правда, надо пару часов медитировать. Заулыбался он еще сильнее. Я представил, как поднимусь наверх и предложу Кае медитацию на пару часов, и улыбнулся. То еще зрелище выйдет. Тогда спрашивай, что хотел. Владис сказал провести инструктаж. Так вопрос банальный. Куда пойти учиться? Обычные навыки боя подтянуть, да и таинства новые изучить. Гринд покивал, заранее зная, что спрошу, и выложил расклады. Ты можешь потренироваться с кем-то из стражи. К примеру, со мной размяться не хочешь? Можно. На кулаках, с оружием, да как угодно. С рядовыми подраться еще можно, но сам понимаешь, особо в этом смысла нет. С десятниками интереснее. Владис тоже иногда спускается, обычно на 6-й день недели. Это сегодня, кстати, день, когда вся стража тренируется. Всего один день в неделю, в обязательном порядке, да. А так никто не мешает заниматься в перерывах от службы. Теперь уже я понимающе кивнул. График службы делился на 3 части. Утро, день, ночь. Дежурили по очереди, если ничего важного не случалось. В ту же ночь все выходили на стену. С таким графиком время на дополнительные занятия найти можно, но... Успел я на стражу посмотреть, далеко не все стремились забраться выше, многих устраивало их положение, и они не рвали жилы, десятники – исключение, те, кто как раз готов напрягаться, то есть гораздо более обученные воины, у которых и поучиться есть чему. Помимо десятников, Владис иногда учителей приглашает, к обеду подойдет мастер общей закалки и мастер копья, они проводят занятия для всех, раз в седмицу. Мастер копья насколько силен? С твоим таинством. А, не буду говорить, копье не моя тема. Сам посмотри, там и решишь. Я кивнул. Главным оружием стражи было копье. Еще дубинка. Небольшая, всяких зевак разгонять. Но так как у многих внешние таинства были завязаны на оружие, а вовсе не на копье, то они таскали с собой дополнительное вооружение. А есть возможность с этими мастерами поговорить вне общих занятий? Есть. Они проводят тренировку и остаются, если у кого есть... Что спросить? Ты поговори. Они нормальные мужики, заверил меня Гринд. Еще есть гильдия охотников. Гильдия, ничему не удивляясь, спросил я. И почему я об этом слышу в первый раз? Вопрос был обращен к небу. Вроде обучали нас, про жизнь вокруг рассказывали, а чем дальше, тем больше нюансов всплывало. Туда есть доступ после первого удачного месяца, ответил Гринд. Семья Тон заботится о тех, кто полезен. Сказано это было без пафоса и обиды, как данность. Есть семья Тон, и если ты делаешь угодные для нее дела, приносишь прибыль, то тебе помогут и поддержат. Значит, не закончил я фразу, она находится у центральных ворот. Если бы ты вчера через город пошел, то увидел бы здание. И что там, да чего только нет. Администрация, стол частных заказов на добычу, лавки, ну и учителя тоже. Бесплатные? Нет, рассмеялся десятник. Но цены доступные, без дополнительных обязательств. Бывают еще и такие, а это следующий пункт, где ты можешь обучиться. В школах. Я вздохнул и устало посмотрел на Гринда. Утром никакой усталости не было, но и он не из тех, кто сразу выдает нужную информацию. Болтали мы, кстати, не просто стоя, а разминались. Гринд крутил руками и ногами, гонял по телу энергию и тянулся. Я от него не отставал. Но не поэтому он театральные паузы делал, а потому что человек такой. Школы. Ну, это школы, ответил он. Там обучают. В малых школах один мастер. Их еще однодневками называют. Старшие школы насчитывают несколько поколений мастеров. Они готовят практиков. Частные уроки тоже дают, но за большие деньги. Дополнительные обязательства как раз снижают стоимость. Самый распространенный вариант для охотника – ты записываешься в школу и часть добычи отдаешь им, товаром или монетой, это как договоритесь. И сколько там служить надо, как договоритесь, повторил Гринд. Но ты же понимаешь, что по-настоящему посторонних людей обучать не будут. Самое лучшее достается внутренним ученикам. Если задашься целью, пара лет уйдет на то, чтобы попасть во внешние ученики, еще 5 во внутренние. Гринд рассказал про разные школы, чем славится. Услышал я и кое-что знакомое. Школа сферы, про нее упоминал Куге. Их группа как раз из этой школы. Да, есть и такие. Их таинство строится на сферах, скрытности, разрушения, пламени и так далее. Сильная школа. У них 5 учеников. Сколько? Удивился я. Погоди, сколько всего школ? 50 где-то, задумался Гринд. И в каждой по 500 учеников? Не поверил я. Нет, удивился он моей глупости. В малых школах бывает и по 10 человек, в крупных – больше 1000, но так сразу и не посчитать. Если учитывать тех, кто учился, но вышел из школы, их куда больше. А сколько всего в городе жителей? Откуда мне знать? 1500, наверное. Еще 1200 разбросаны по пригороду. Под 100 деревень, крепости на границах, еще 3 города, задумался он, перечисляя. Гринд, протянул я, ответь невежественному варвару. Почему, если за школами такая сила, они не захватят власть? Десятник распрямился, окинул меня взглядом и хмыкнул. Тупой вопрос, Эрна. Если сильнейшие мастера соберутся вместе, подготовиться, то, может, и выдержат атаку главы семьи Тон. А вторую атаку уже маловероятно. Уж точно не все. Решает не количество, а качество. К тому же, куда ученики попадают из школ? Часто в гвардию. Лучшие из лучших. У них имущество на землях семьи. Власть, деньги, возможности. Семья о них заботится. Так это скорее минус, если эти ученики на стороне школ. С чего бы? Ты просто мало знаешь о мире. А я успел попутешествовать. Видел, как живут под рукой других семей. У нас хорошее место, поверь, закон соблюдается. Вкалывай и поднимешься, талантливый всегда пробьется. Те, кто принимают решения, это знают и не хотят потерять все по глупости. Так что реши, какая из школ наделать шуму, то другие школы ее сами и уничтожат, ответил другой десятник, что стоял неподалеку и услышал часть нашего разговора. Девчата, вы долго болтать будете? Никто не хочет подраться, этот мужчина походил на Сигу, не внешне, но по характеру точно. Невольно улыбнувшись, я принял его предложение. Тренировка по общей закалке меня приятно удивила. Продвинутых таинств там не показывали, зато рассказывали про базу, про то, как вплетать внешние таинства и прочие нюансы, которых мне столь не хватало. Что-то из этого я и сам заметил, когда наблюдал за другими, но путь самоучки всегда слабее, чем путь школы. Поэтому я с удовольствием отзанимался с мастером, а потом ему еще и вопросы задал. Спросил бы куда больше, но тут пожаловал следующий мастер, копья. Звали его Андриан. С виду обычный мужчина, взгляду ни за что зацепиться. Пришел он без копья. Здесь взял тренировочное. Ну и провел самую обычную тренировку. На этой части я быстро заскучал, и, видимо, мастер заметил мой взгляд. Никак этого не выдав, он подсек мне ноги. Находясь в 10 метрах, намек я понял и все упражнения выполнил как надо. Так и знал, что ты подойдешь, сказал он мне после занятия. У меня есть 20 минут, спрашивай. Что удивительно, никто к нему больше не подошел, даже новички. Люди разбрелись и отдыхали. Опытные нормально тренировку перенесли, а новенькие выдохлись. Что лично для меня было странно, будь они неладны, эти ожидания касательно земель второго порядка. Вы уже заметили, что мне доступна сила копья. Ну, приподнял он бровь. А, растерялся я от такого равнодушия. Можно пару советов, как развить эту силу? Можно. Он ничего не сделал, но я почувствовал давление. Не агрессивное, а скорее как желание подвинуть меня. Отступив назад, принял стойку. Мастер сделал то же самое. Его окутывала такая же, как и у меня, сила, но куда более глубокая и сильная. «Нападай», — сказал он. Я и напал. Поединок внешников делился на три части. Сама по себе сила обостряла физические способности. Я чувствовал его и свое копье, лучше выбирал удар. Это первое направление. Второе – применение таинств вместе с внешней энергией, но это мы не использовали. Третье – борьба аур. Мастер легко отбивал любые мои выпады. Я не мог поколебать его ауру, а вскоре он вообще остановился и принял скучающий вид. Мое копье летело к нему, но по неведомым причинам уходила в сторону. «Хватит», — сказал он, — «твой уровень я оценил». Выдохнув, я свернул силу, на что мастер едва заметно поморщился. «Сколько держишь?» 10 минут. «Как ребенок?» — покачал он головой. «Как увеличить срок?» «Ты хотел 2 совета, так слушай их». Но сначала предисловие. «Когда-то, когда я был молодым, наивным, самоуверенным идиотом, мастер посмотрел так выразительно, что сразу стало понятно, кто сейчас выступает в роли этого идиота. То думал, что главный секрет успеха – это изучить мощные таинства, которые раз и во всех ситуациях принесут тебе победу. Сейчас я знаю, что это глупость». Он заглянул мне в глаза, ища понимания. «Если ты откажешься от этой глупости прямо сейчас, то значительно сократишь затраты на восхождение». Сама идея была понятна, но ее практическое применение. Оказалось, что мир устроен из выборов и ограничений. Всегда есть те задачи, с которыми ты не сможешь справиться. Если захочешь это исправить, придется потратить время, деньги и силы, которых всегда не хватает, как бы высоко ты ни забрался. Понимаешь меня, я уже успел ознакомиться с ценами, мастер. Андриан криво улыбнулся. Это мой первый тебе совет. Не пытайся угнаться сразу за всем. Второй, если ты над ним как следует подумаешь, продвинет тебя значительно вперед. Звучит так. Связь с внешней силой тем глубже, чем ближе ты к совершенству. Я подзавис, осмысливая мудрость. И это значит, перебил он и посмотрел серьезно, что, если хочешь постичь сложное, доводи до совершенства простое, ну и усложняй задачи. Например, ты дрался с закрытыми глазами, а с утяжелителями, вот и думай. Если не дурак, то поймешь, о чем речь. А что тут думать? Мастер указал вполне конкретный путь. Приближение к совершенству – это приближение к архетипу, который и является совершенством. Вспомнились слова другого мастера, который меня таинству воли обучал. Она закаляется в разных ситуациях, когда создаешь сам себе вызовы. Получается, с копьем та же история. Оставив меня осмысливать сказанное, не прощаясь, мастер ушел. «Гринд», — окликнул я десятника. «А не подскажешь, где найти кузнеца? Что нужно? Утяжелители. Так у нас есть на складе. Пойдем, покажу». Вскоре я обзавелся кандалами на руки и ноги, по 10 килограмм на каждой конечности. «Долго ты их носишь, собираешься?» — спросил Гринд с интересом. «Весь следующий месяц. Волю еще прокачивали аскезы и вызовы. Заодно и силу качну. Извращенец», — хмыкнул десятник и пошел обратно на площадку. «Потом расскажешь, сдержал ли обещание». «Погоди», — остановил я его. «Мне еще 3 пары надо». «Ао», — протянул он. «Еще и садист. Бедный твой отряд. Пойду и своих загружу чем-то подобным», — хохотнул он. «Посмотрим, кто будет смеяться через месяц», — злорадно подумал я, не совсем отдавая себе отчет в том, на что подписался. Первым, кто спустился вниз из троицы алкоголиков, был Резано. Появился как раз, когда я с утяжелителями разбирался. Выглядел парень помятым, разбитым, но при этом полным энтузиазма. Вот такое странное сочетание. Арым передал список того, что ему надо, протянул резанный листок. «Все находится либо по пути к ящерицам, либо рядом с ними», — говорил парень на урсувайском, особо не скрываясь. «На местном языке о таком нам болтать не стоило. То, что о своих умениях и планах надо помалкивать, было справедливо для земель как третьего, так и второго порядка. Любая открытая информация может дойти до врагов, которые придумают, как ее использовать. Тогда не вижу проблем добыть это», — ответил я. Для кое-каких вещей потребуется оборудование. Я с мастером переговорил. Он обещал нас всем этим снабдить. Вечером доставит в комнаты. Защитные маски, нормальные сапоги. Молодец, только и оставалось мне сказать. Ты многое пропустил. Здесь по выходным неплохие занятия проводятся. Вечер выдался. Скажи, а правда Хала предлагала пойти в бордель? Спросил Реза на неверище. Предложила Кая, а пьяная Хала согласилась. Ты же засмущался, подколол я друга. Ох, выдохнул он. Ладно, забудем, что было вчера. Мне надо в город. Причина, приподнял я бровь, встретиться с Даниэлем. Вчера договорились на трезвую голову обсудить травничество. Нашел собрата по духу, пока непонятно. Я половины не помню, никогда не напивался. Иногда можно, но не так, как вчера. Спасибо, что присмотрел за нами. Да ерунда. Где встреча? В той же таверне. Присмотришь за девушками, сначала с тобой схожу. Хочу на город днем посмотреть, и не хочу Реза на одного отправлять. Нам сильно повезло, что мы попали на левую сторону в рабы к сотнику Владису. Основная группа дароманцев находилась с другой стороны. Попади туда, и проблемы были бы куда серьезнее. Я успел разузнать, что дароманцев в страже хватает. Не обязательно тех, кто прибыл с наших земель. Часть из них потомки тех людей. Но факт есть факт, другие стражники могли организовать подставу или какие другие проблемы, поэтому ходить поодиночке в городе опасно. Попросив знакомых стражников, если наши девушки проснутся, предупредить, что мы скоро вернемся, ушли в город. «Ты это серьезно?» – с возмущением спросила Кая. «Да», – ответил я, держа в руках кандалы. «Надевайте, лично я буду месяц их таскать, что и вам советую». Но заставлять не буду. Резано молча взял утяжелители. Успел расспросить меня, зачем я их нацепил, когда шли навстречу. Пока он с Даниэлем болтал, я отдельно пообедал плотно. Прообщались они с час, после чего мы вернулись и нашли наших девушек. Но кандалы я им выдал утром, на следующий день, дав отдохнуть. Хала с видом великомученицы второй потянулась к утяжелителям. Кая до последнего артачилась, сверля меня взглядом, будто я предатель. Но в итоге сдалась. Как разобрались с этим, отправились на выход. Впереди нас ждала новая охота. Арым снабдил нас всех амуницией. Не за даром, а в кредит. Без процентов, так что я не был против. Специи ему были нужны далеко не все, что мы планировали собрать, но то, что нужно, он был готов покупать на 5% дороже, чем у главного интенданта. Причем эти проценты пойдут сверх официальной оплаты, то есть без налога. Делалось это не в утайку. Семья Тон позволяла такие схемы. Грубо говоря, частные подрядчики платили нам сверх стандарта. Зачем им это, тоже узнали. Специи продавались через аукцион, и там можно было пролететь с ценой. Если бы охотники сами продавали, не было бы смысла сдавать напрямую в руки, но этим занимались интенданты. В общем, всей схемы я не знал, но оно и не надо было. Главное, что есть возможность дополнительно заработать. До лагеря добрались за 4 часа. Это элитные охотники, типа Ингрид, могли позволить себе прокатиться. У нас же денег на оплату не хватило бы. Вечер провели, тренируясь. Дождались ночи. Ничего особенного, если не считать того, что охотники, как обезумевшие, пытались добыть побольше ядер, которых на всех не хватало. Ночь выдалась слабая. По слухам, следующая должна случиться недели через 2 и быть куда опаснее. Утром, не в самую рань, а ближе к обеду, прихватив припасов на 10 дней, выступили в поход. Так и прошел весь месяц. Мы уходили на 4 дня, по пути собирали, что могли. 2 дня охотились на ящериц, потом возвращались. В первый заход я притащил пару живых тушек, во второй – 3, в третий – 5, итого 10 ящериц, каждая в среднем по 30 монет, это уже 300. Еще сотню мы подняли на остальном, выполнив в том числе заказы Ярыма, заработали в 4 раза больше, чем в прошлом месяце, чем вывели себя в списке лидеров по прибыли. Сами этому удивились, но ненадолго. Единственное преимущество местных перед нами было в том, что они здесь родились. Если нам приходилось вкалывать ради углубления связи с внешними силами, то среднестатистическому практику, рожденному здесь, это давалось почти даром. На этом их преимущества заканчивались. Навыки. Так нас с детства тренировали, и что такое лес, мы прекрасно знали. Боевые умения, повторю, нас готовили. Еще мы в войне поучаствовать успели. В общем, я долго сравнивать могу, но если забыть про врожденный бонус на связь с внешними силами, то мы как минимум не уступали местным, а как максимум, во многом превосходили, что не являлось поводом для радости, потому что в первом лагере кого только среди охотников не было, в том числе всякого отребья. Мало кто из команд четко планировал свою деятельность, а если планировал, то достигал значительной эффективности. Конфликтов с другими охотниками не случилось, никто не ходил в наши края, почти. Ближе к концу месяца пришла одна группа, не иначе, впечатлившись нашими успехами. 3 дня бегали по лесу в поисках ящериц, плюнули и забили. За нами пытались следить, дураки, ну хоть не напали. Когда возвращались в город, к нам подвалил Куге. Говорят, на месте вы не стоите, начал он после приветствия. Так никто не стоит, мы же идем, пошутил я. Ты понял, про что я, улыбнулся Куге. Сколько подняли? 4 сотни? Не смотри так на меня, в лагере много глаз, а считать я умею. Подивился, насколько точную цифру назвал. Не зря глаза такие умные. Что предлагаешь? Риск и редкие специи. От 1000 старших вашему отряду, если повезет. Если не повезет, то меньше. Рассказывай. Да нечего особо рассказывать. Помнишь, как познакомились? Тогда на лесничего ходили. Они сами по себе опасны, и наш отряд не потянул. Одного мы нашли, добычу взяли, но... Куге огляделся, не слушает ли нас кто, и применил таинство. Вокруг нас двоих возникла прозрачная сфера. Если бы не дар видеть скрытое, и не заметил бы. Особенность лесничих в том, что у них на горбу растут невероятно ценные цветки. Один стоит под 5 сотен. А не было еще такого, чтобы на горбу всего один цветок дожидался. Обычно 3-5. Сам посчитай, сколько это на отряд выходит. Сложность в том, что цветы вырастают сразу после ночи и держатся всего сутки или двое в лучшем случае. Сами лесничие тоже злее становятся. Мастера скрываться в лесу крайне опасны. Бьют очень сильно. Мы одного блокировали, собрали цветы, но цветы держатся сутки, а нам возвращаться 4 дня. Их как-то консервируют? Да, за это у нас отвечает Даниэль. У него внешняя сила похожа на ту, что у вашего Резана. Сечешь, к чему я клоню? К тому, что консервируют внешним таинством. Да, и, как оказалось, одного нашего Даниэля мало для этого. Мы весь этот месяц его готовили, но, если 2 человечка будет, проще донести, да и тварь завалить. К тому же, если вы нашли ящериц, то и с лесничим помочь сможете. Допустим, нам это интересно. Что дальше? Ночь через 2 недели. В этом месяце была всего 1 ночь, в самом начале. Та, что легкая, а следующая обещала быть двойной. Надо потренироваться вместе, это 1. Надо обучить вашего паренька, это 2. Надеюсь, он не будет против освоить новое мастерство, выдал улыбочку дельца Куге. Смогу его убедить, отразил я улыбку. За 5 дней до срока выйдем на место, обустроим лагерь, постараемся пережить ночь. То, что обещают ночь опаснее, чем обычно, не смущает. Опасность равнозначна добыче, не, по-простому ответил охотник. Опаснее не значит, что смертельно. Это все еще первый ранг. Нас 2 отряда будет. Отобьемся, даже если Солроун приползет. Надеюсь, этого не произойдет, но и проблемы не вижу. К тому же, Куге сделал вид, что раскроет тайну. Я смогу нас спрятать, если что, даже от большой змеи. Этим ты меня почти успокоил. Но мне нужно описание лесовика. Его повадки, главные слабости и опасности. Разумеется, кивнул охотник. Вернемся в город, отдохнем денек и встретимся, обсудим детали. По рукам, по рукам. Так мы подписались на авантюру. Глава 17. Подготовка. Подготовка к походу на лесника затянулась. Мы встретились с охотниками, обсудили детали и я пришел к выводу, что нам нужно еще время, чтобы освоиться. Соблазнительно, конечно, сразу взять большую добычу, но это тот случай, когда можно и подождать немного. Возражений со стороны 2-го отряда не последовало, им самим требовалось восстановиться. Поэтому оставшийся месяц прошел без всяких авантюр, одна лишь методичная работа. По возвращении из очередной вылазки с нами случились сразу 2 приятные вещи. Стоило зайти на территорию стражников, как Кая первой скинула с себя кандалы. «Только попробуй на следующий месяц заикнуться о них», — пригрозила она мне на виду у стражников, среди которых был и Гринд. «Вы что, серьезно их весь месяц таскали?» — удивился он, подходя к нам. Резано с Халой молча отстегнули и скинули на землю, потирая запястья. «Какие тут шутки?» — ответил Резано. «Он еще и вес повышал каждый раз, как сюда возвращался. Тогда я выиграл», — довольно потер руки Гринд, развернулся и пошел к другим стражам. «Эй, парни, вы мне проспорили». О споре я знал, но не вдавался в подробности, кто и сколько ставил. Плевать как-то. С куда большим удовольствием я сам избавился от кандалов, которые суммарно весили под сотню килограмм. Система измерения у местных другая, но я автоматом переводил в привычные мне понятия, которые достались ловцам из одного технологически развитого мира. Потянувшись, подумал, что нужно найти тех, кто профессионально промнет мышцы, а то от такого дополнительного груза они успели забиться. Как вспомню этот ад, не будь я десятником и тем, кто это придумал, давно бы забил. Но смотрел на ребят и не мог дать им поблажку. Чисто из вредности, ага. Разобравшись с этой проблемой, поднялись к интенданту. Там долго не пробыли. На руки получили 40 старших монет, которые я разделил между группой. Это и было вторым приятным моментом. По десятке на каждого, на личные нужды. Остальное растратили, еще в течение месяца. 3 раза к Арему заходили и каждый раз брали новые специи, в счет заработанного. Так что месяц не прошел в одной лишь охоте. Тренировались и практиковались тоже много. Я доволен группой, как и собой. Без лишних слов скажу, что сделали мощный скачок и вышли на уровень крепкого отряда по меркам первого лагеря. О чем речь, если я сейчас мог использовать таинство 25 минут активного боя, а без активности, в пассивном режиме, моя чувствительность выросла в разы. То же самое у остальных. Сам этот мир способствовал развитию. Вода, воздух, пища, специи, все это укрепляло нас каждый день. Теперь единственное, чего нам не хватало для качественного рывка, новые таинства. Те, что помогут огранить наработанные кондиции, чем мы и собирались заняться. Здание гильдии охотников выглядело солидно. В городе вообще хватало красивых зданий, должен отметить. Большинство – серые, незаметные и приземистые, но те, которые являлись представительными, щеголяли дорогой отделкой. Гильдия была в 5 этажей. Максимум я видел 7 у здания администрации, что занимало небольшой район в центре города. Было здесь и такое, да. Только вот этаж этажу рознь. Какие-то стандарты если и присутствовали, то для шаблонных зданий, а не представительств. В гильдии охотников потолки были высокими, под 4 метра, а в тренировочных секциях и того выше. Можно было ожидать, что охотники захотят что-то практичное, оборонного типа, но нет, наоборот. Широкие, панорамные окна, которые любой монстр плевком разнесет. Дорогая отделка, мягкая мебель, само здание вытянутое, поэтому места внутри хватает, можно потеряться. Было и крыло, где располагалась зона отдыха, с парилками и теми, кто помнет усталые плечи. Но сейчас нас интересовало другое. Заранее договорились на этот вечер, что придем брать уроки, тратить потом и кровью заработанные деньги. На первом этаже нас встретила симпатичная девушка за прилавком, аналог секретаря, с виду обычная девчонка, но наши лица запомнила с первого раза и отвечала на любой вопрос, какой бы я ни задал, прекрасно ориентируясь в мастерах, специях и таинствам. Мне потом по секрету шепнули, что она дочь главы гильдии. Главы, в том смысле, что это был охотник, вышедший на пенсию, который выступал посредником между другими добытчиками, городом и семьей Тон, решая все административные проблемы. То есть его сюда назначали, а не он сам создал гильдию. «Мария», — кивнул я девушке. Та улыбнулась и стрельнула глазками. «Все готово», — сказала она. «Можете проходить». Она многим охотникам стреляла, особенно удачливым, при деньгах. Кай на это было пофиг. В качестве разнообразия она перестала быть язвой. На вопрос, что изменилось, ответила, что у нее аскеза такая, дополнительная. Очень уж ее таскание кандалов впечатлило. Я тогда хмыкнул, но ничего говорить не стал. «Встречаемся здесь же через 2 часа», — сказал я. У каждого была назначена отдельная встреча. Отряд разошелся в разных направлениях. Нужные мастера занимали отдельные залы. Я же подошел к девушке и передал ей мешочек с оплатой. Это секрет, но деньги Цирина получилось реализовать. Это несложно, когда часть заказов проходит мимо главного интенданта, и это считается нормой. Так мы еще и пару заказов взяли в самой гильдии, встречаясь с заказчиком отдельно. Плюс резано кое-что из травок продавал стражникам, укрепляющих. В этих денежных потоках припрятать немного, задача тривиальная, главное, не наглеть. Забыл сказать, что я еще в карты пару раз выиграл. Карты среди практиков – отдельная история. Особенно при встрече того, кто умеет скрывать то, что у него на руках, и того, кто видит больше других. Мой дар оказался покруче таинств охотников, и я немного пополнил наш бюджет. Все верно, Марии хватило одного взгляда, чтобы оценить моменты. Заказы еще брать будете? Позже, ответил я, снова улыбнувшись девушке. Не потому, что она мне нравилась, а ради поддержания отношений. Девка в самом соку, ищет себе мужа, но меня это не касалось. Потратиться я решил на мастера движения, на мастерицу. Да, звали ее Селия Легкая. Местные любили прозвище не так сильно, как урсувайцы, но тоже частенько использовали. Особенно в отношении тех, кто достиг большого мастерства. Официально Селия занимала должность учителя танцев. Учительница танцев в гильдии охотников. Но стоило один раз на нее взглянуть, как все вопросы отпали. Пусть хоть Сурхом назовется, я был готов заплатить за урок любые деньги. То, как она двигалась, это было сродни гипнозу, и неподготовленный человек ловил мощную ментальную оплеуху. Я тоже словил, подзавис, увидев слишком много, когда мы в первый раз встретились. Вскоре, пройдя коридорами и поднявшись на пару этажей, собрался с духом, постучал и открыл дверь. «Заходи», — раздался звонкий голос. «Эрна, он самый», — ответил я, немного побаиваясь смотреть на эту женщину. Внешне она была обычной, если ее залить клеем и как следует зафиксировать. Но когда она двигалась, да банально моргала или улыбалась, что тоже считалось движением, то превращалась в богиню. Стоило увидеть ее еще раз, а она всего лишь приглашающе махнула рукой, и до меня в полной мере дошли слова мастера копии о том, что такое приближение к совершенству. Страшно представить, какая она в бою. Ей оружие не нужно, достаточно идти. «Не бойся ты так меня», — улыбнулась по-доброму она. «Для хорошего движения нужно быть расслабленным». «Есть быть расслабленным», — как дурак выдал я, потому что лично для меня обучение уже началось. Какой-то глубинной частью сознания я улавливал те эманации архетипа, что исходили от Сали. «Ты на уроке, охотник», — усмехнулась она. «Иди сюда, будем танцевать». «Чего еще ожидать от учительницы танцев?» Она встала, выставив перед собой ладони. «Эрна, дай мне свои руки», — сказала она мягко. «Я буду тебя направлять». Мои ладони были в два раза крупнее ее, как и я сам. Смотрелось это комично, но смущало только меня, никак не Салию. Чувствуется дисгармония в теле. «Ты что-то практиковал в последние дни, носил утяжелители?» «Сегодня снял», — догадался она. «Тело еще не привыкло двигаться без веса. Сейчас это исправим. Расслабься и двигайся за мной». И мы начали двигаться, медленно, плавно, переходя из одной позы в другую. Я чувствовал, что Селия влияла на меня внешней силой, а потом, та забитость мышц стала уходить. Если закружится голова, не переживай. Так, шаг за шагом, я постигал новый для себя уровень. Всего лишь за одно занятие, всего лишь за 20 старших монет. Каждый из нас вышел из гильдии пришибленным. Кая посмотрела на меня оценивающе, что-то углядев. Я знал, что после Сали движения изменились. Пока шел от нее, меня многие охотники взглядами провожали, возможно, сами не понимая, в чем дело. Кая тоже изменилась, как будто она была мечом, который заточили. «Как прошло?» – спросил я ее. «Мне понравилось. Завтра, если хочешь, разомнемся с тобой с утра». «Договорились. Мы вышли первыми, а там и Хала срезано подтянулись». Парень ходил к мастеру-травнику, набирался знаний. Хала же отправилась к мастеру разрушения. Была и такая внешняя сила. Не совсем то же самое, что вибрация, но ничего более подходящего мы не нашли. В ней тоже что-то изменилось. Впервые появилось обещание настоящей угрозы. «Это был один из самых продуктивных уроков в моей жизни», — призналась девушка. «А я, кажется, наметил варианты, как нам увеличить доходы», — поделился Резано. «Обсудим это в казарме». План сводился к следующему. Резано, открыв связь с внешней силой, получил возможность влиять на растения, а половина специй – это как раз те или иные травы. Влиять – это значит, он мог их поддерживать в свежем виде, а главное – усиливать. Иначе говоря, в потенциале Резано мог создавать более крутые зелья, а это уже совсем другой уровень. Можно было легко получить плюс 30-100% к нашему доходу за травы. Ну как легко. После соответствующего обучения, когда Резано озвучил эту новость, радуясь, что сможет приносить пользу, я слегка испортил ему настроение. «Тогда понятно, что делать», — сказал я отряду. «Следующую прибыль вкладываем в Резано. На себя потратим, что останется. Но нам и так будет, чем в этом месяце заниматься», — Пресек я его возмущение. А ты потом принесешь прибыль, которая отобьет любые расходы. К тому же твои настойки мы и сами использовать можем, существенно экономя. Этот выбор очевиден. Ты и сам понимаешь, он правильный с точки зрения логики, если считать одну лишь прибыль. Если же учитывать риски и сражения, то это неправильное решение, отчеканил резано, не спеша соглашаться. Поэтому я и сказал, что в ближайший месяц нам есть что совершенствовать. Верно говорю, мне недели три минимум отрабатывать то, что показал наставник, ответила Кая, а то и дольше. Мне тоже, согласилась Хала. Вот и решили, поставил я точку. Идемте спать, завтра у нас отдых, а потом начнется подготовка к большому делу. Глядишь, не придется делать выбор, на кого тратиться, и ты будешь спать спокойно. С Каей мы проснулись чуть раньше рассвета, чтобы без лишних глаз устроить спарринг. Сколько времени прошло на этих землях? 3 месяца в рабах, 2 в охотниках. И все эти дни, каждый день, я занимался тем, в чем хорошо разбирался. Наблюдал, изучал, строил гипотезы и проверял их на практике. Цирина я не обманул. Знания, что хранили эти земли, были сложны в изучении, и мои дары пасовали. Не хватало нормального обучения, многих ответов, чтобы сложить цельную картину. Я буквально двигался на ощупь, и каждая крупица знаний, которую находил, была дороже золота. Я даже главную причину сложности обнаружил – школы. У каждой имелся свой подход и принципы, по которым они создавали таинство, сильно отличались. Еще и внешние силы путаницу вносили. Грубо говоря, наблюдая за 2 охотниками, можно было увидеть принципиально разные покровы со сложной внутренней структурой. Но сейчас это было неважно. Сейчас мы с Каей хотели показать то, чему научились на вчерашнем уроке. Девушка обнажила костяные клинки, а я копье. Над правым плечом у Каи появился темный сгусток. Я не стал на него смотреть, зная, что девушка использует это против меня. Но ее и такой вариант устроил. Шар она направила на меня, сама не двинулась с места. Махнув копьем, разрубил его, и Кая показала что-то новенькое. Тьма лопнула, как тонкая оболочка, высвобождая свет. Тот самый, с которым она установила связь и принимала специальные специи, чтобы сбалансировать. Если бы я чего-то такого не ожидал и не прикрыл глаза. Впрочем, трюк был реально хорош. Опасаться тьмы, а получить ожог светом, решение настолько нестандартное, что ничего подобного мы не видели. Архетипов существовало великое множество, между ними были свои отношения, и подружить антагонистов. На самом деле боюсь представить, что для этого нужно. Талант, мастерство, воля и боги знают, что еще. Кая своими трудностями не делилась, а я не спрашивал, сосредоточенный на других задачах. Глаза я оставил закрытыми, как будто она меня и правда ослепила. В тот же миг ощутил, как Кая начала двигаться. Она знала, что я способен ощутить ее движение, даже не взывая к внешней силе, но еще не была в курсе, насколько эта моя способность выросла всего лишь после одного урока с Салией. Отклонившись, пропустил левый меч мимо, шагнув назад, правый, поведя ладонью, сбил движение Кай, и она, заплетаясь в ногах, отлетела в сторону. «Да ладно!» — воскликнула она. «Запутаться в своих ногах для любого воина позор. Ты слишком далека от совершенства», — сказал я ей, раззадоривая. Кая накрыла тренировочную площадку темнотой, заодно и внешнюю силу призвала, подавляя меня аурой. Чувствительность разом упала на порядок. Ожидаемый эффект, но с ним я пока не сталкивался. Что ж, хорошо, что это тренировка. Так мы и кружили следующие полчаса. Зная сильные и слабые стороны, постоянно искали, чем удивить друг друга. Саркатон проснулся с первыми лучами солнца. Само так получилось. Прошлый владелец тела любил поспать, и герцогу пришлось постараться, чтобы изменить мнение окружающих о себе. Да, мнение. В это утро по старой привычке темный герцог вспомнил, что произошло с момента его прибытия, прокрутил в голове основные события, рассматривая их под разными углами и выискивая, где мог ошибиться или сделать лучше. Это было ментальной тренировкой, такой же обыденной, как и многие другие практики, к которым он привык в прошлой жизни. Тогда, 5 месяцев назад, когда сестра с охраной встретила Сарка, он еще недостаточно изучил память, чтобы свободно ориентироваться. Благо это быстро исправилось. Общение со знакомыми лицами и родные просторы вызывали ассоциации, так что погружение в новую жизнь пошло в ускоренном темпе. Но в тот день Эмма заметила, что брат пребывает в нестандартном настроении. «Ты не рад вернуться?» — спросила она, спешившись. «Что-то случилось? Моего братика посмели обидеть?» Про себя герцог поморщился, а сестре показал высокомерно приподнятую губу, что было в духе ее братца. Память о ближайших родственниках герцог изучал первым делом. Часть его темного мастерства сохранилась при переходе, как и талант к эмпатии. Эмоции сестры он ощущал в полной мере, что было хорошим знаком. Так будет проще развернуться. Главная ветвь семьи Тон была до безумия просто устроена. Отец полководец, что защищал границы и редко появлялся дома. Герцог предположил, что с ним меньше всего проблем возникнет, потому что, так редко бывая дома, трудно хорошо знать отпрыска. Матушка, занимающаяся делами дома, с ней как раз могли возникнуть проблемы. Умная и властная женщина, и сестра, Эмма, первенец, гордость семьи, талантлива во всем, сильна в военном искусстве, красива и харизматична, а еще любительница поиздеваться над ленивым братом, тайно ему завидующая, потому что он главный наследник, а вовсе не она. Заботу о брате, тонкую издевку и капли глухой зависти вперемешку с крупицами раздражения Саркой ощутил при встрече, моментально придумав план, как изменить часть отношения к себе. «Кто бы мог позволить себе выступить против нашей семьи», — сказал он, но, вздохнув напоказ, изобразил смятение. «Так что-то все же случилось, братец?» — спросил Эмма, затаившись и ожидая услышать новость. «Нет, ничего», — одернул себя Сарка, изображая нежелание давать сестре темы для подколок. «Едем домой, я устал от этих варваров». А дальше события развивались так, как и ожидал Сарка. Его привезли в особняк и сдали на попечение слугам. Приняв ванну, Сарка переоделся, пообедал и после этого попал на доклад к матери, которая перед этим наверняка выслушала наблюдения дочери, и, разумеется, женщина быстро и ловко подвела разговор к нужной теме, не зная, что нужна она, в первую очередь, ее лжесыну. «Я померился силами с одним воином», – нехотя признался Сарка. Герцог, когда увидел это воспоминание и через него смог оценить мощь Кристиана, лишь удивленно хмыкнул. Старый враг и правда зашел далеко, и проиграл. «Вы дрались?» – удивилась мать. «Не совсем», – смутился юноша и рассказал, как было, с правильно расставленными акцентами. Матушка не удержалась, сорвалась на старую колею и прочитала лекцию на тему, как важно мужчине быть сильным, а тем более носителю фамилии Тон нельзя уступать какому-то варвару. «Если про это узнают», – давила мать. В этом была вся она, легко манипулировала всем двором, а с сыном то перегибала палку, то пугалась и потакала его капризом. На этот раз Сарка выслушал молча, кивнул, закончил разговор и ушел, а на следующее утро, всех удивив, пришел на утреннюю тренировку. Замерли все: Эмма, которая уже занималась, мастера, которые не ожидали увидеть юного господина так рано, не ожидали, но урок провели, а матушке только дай волю. Она закономерно предположила, что гордость сына задели и на этом можно сыграть. Сыграли. Сам темный герцог и сыграл. Заметил, что паре учителей поставили задачу обломать его. Вот он и подставился, спровоцировав их. Помог поставить наследника на место, что привело к еще одному разговору с матерью. Так, шаг за шагом, за пару месяцев Сарка пришел к тому, что начал заниматься в полную силу. Про его распоряжение касательно рабов тоже узнали, из-за чего случился еще один разговор, где Сарка честно выложил свои размышления. Было понятно, что урсувайцы захватят город. «Мы с этими землями все же ведем дела, поэтому я счел, что нельзя допускать уничтожения победителей турнира». В тот раз матушка покивала, но интерес сына к управлению тоже взяла на заметку. Сразу это плодов не принесло, но герцог не спешил, действовал осторожно, постепенно формируя новое мнение о себе. 2 месяца ушло на то, чтобы за него взялись всерьез. Появились дополнительные тренировки, показывали продвинутые таинства, были наняты новые учителя, что восполняли пробелы по знанию мира. Несколько раз Сарка порывался все бросить, возмущался и включал режим «какая скука», но каждый раз то сестра, то матушка уговаривали его не бросать. Навестил дом и отец, пробыл целую неделю, похвалил сына за успехи, чем вызвал обострение приступа ревности у сестры, которую особо не замечали, но с ней мать разобралась. Так что проблем Сарка пока в этом направлении не видел. В таком темпе прошло еще 3 месяца. И сегодня, когда Сарка проснулся, он мог с уверенностью сказать, что отношение к нему изменилось и он стал превращаться в значимую фигуру при дворе. Действительно, в того, кто в будущем будет способен управлять домом. Но пора было сделать следующий шаг. В его возрасте прилежание в учебе – это хорошо. Жаль, что одного этого маловато для полноценной карьеры. Сарко для себя наметил три пути, где может начать формировать имя и репутацию. Первый был связан с отцом, армией и войной. Нет ничего полезнее для славы, чем участие в битвах и победы. Но Сарко, его телу было 14 лет, а разуму и духу почти 2 века, большую часть из которых он провел как раз на войне, попутно плетя интриги и управляя герцогством. Территория семьи Тон была в раза 2 больше, чем весь их доминион. Это Сарко уже успел изучить, но и так в данном вопросе площадь мало что значила. Те же принципы. Вариант с войной Сарко не нравился. Риски слишком велики. Да и, он не просто так про опыт подумал. Это юнцы спешили на войну за славой. Герцог же знал, что единственный по-настоящему важный смысл в войне – это пробить барьер в собственном развитии. Что для юного Сарко было не актуально. Он может свободно 2 года изматывать себя на тренировках и не подойди к пределу. Так зачем рисковать? Надо реализовать этот потенциал, а потом да, отправиться на войну. Куда лучше подготовленным, с веской причиной, стать еще сильнее. Так что этот путь Сарко отложил в сторону, лет до 18 минимум. Второй путь был отчасти женским, в том смысле, что именно мать занималась управлением хозяйством и интригами. Сарко мог возобновить отношения с придворными, подружиться с перспективами детьми, начать через них влиять, и как раз за 4 года достичь чего-то значимого. От этого варианта Сарко отказываться не собирался и наметил первые шаги, даже приступил к ним. Походил на званые ужины, поучаствовал в балах, чем опять удивил матушку и сестру, но оправдал себя, выдал это за желание похвастаться перед сверстниками. Не самая разумная идея, но для молодого парня самое то. Третий же вариант требовал куда большей подготовки, с чем Сарко в тот день и пришел к матери. «Хочу отправиться на охоту». «Хорошо», — согласилась мать, не догадавшись, что именно хочет ее сын. «В лес», — выделил Сарко это слово. «Лес», — переспросила мать. «Но зачем? Хочу понять, как живут охотники. Проверить себя в реальном деле. Можно?» Женщина задумалась. Их семья, которая правила вот уже 1000 лет, никогда не зазнавалась. Правление шло по принципу «полезных награждай, а врагов карай нещадно». Также в истории семьи бывали случаи, когда ее члены устраивались рядовыми в стражу и проходили весь путь снизу на самый верх, чтобы лучше понять свой народ. Поэтому просьба Сарко не такая уж странная. «Это опасно», — сказала мать. «Хочешь сказать, что я слабее обычных охотников? Я хочу сказать, что в лесу разное может случиться». «Но», — Сарко сделал вид, что задумался. «Я же не один пойду, с другими охотниками. Только нужно выбрать кого-то подходящего, кто не связан с играми двора. Не хочу глазеть на подхалимов». Сарко знал, что его дочь с Эрона выбрались из рабов. Сестра обронила, когда те притащили хорошую добычу, чем выделили сотника Владиса. Поэтому герцог и создавал предпосылки, чтобы его отправили в лес со вполне конкретным отрядом, который не связан с интригами, не принадлежит никакой школе и будет заинтересован в сбережении наследника. Лет 50 назад темный герцог и минуты бы не думал о том, что происходит с его детьми, но старость, последующая смерть, забвение и возрождение изменили его, да и тот факт, что Кая, последняя его наследница, играл важную роль, что-то внутри старика изменилось, и теперь его беспокоила судьба дочери, вот он и хотел ей помочь, ненавязчиво, тайно и так, чтобы та сама не догадалась. «Надо подумать, что можно сделать», – осторожно ответила матушка, одновременно не желая отпускать сына из-под своего крыла и боясь спугнуть его инициативу. «Но перед этим ты должен кое-что сделать». «Что?» – заинтересовался Сарко. «Идем за мной». Женщина встала из-за письменного стола и решительным шагом отправилась на выход. Как вскоре узнал Сарко, шла она в подвал, особо укрепленный, способный выдержать знания, что передавались наследникам в их семье. Те знания, которые и делали семью по-настоящему могущественной. Глава 18. Охота на лесника и другие проблемы. Шел дождь. Не обычный дождик, а настоящий, мощный ливень, что моментально вымочил землю, насытил стебли. Вот кто совершенно не переживал из-за потоков влаги с неба. Наоборот, радовался и набирался прыти. Не повезло, буднично заметил Куге. В жопу такое везение, в своей манере ответила ему Кая. 2 отрядами, мы стояли под защитной сферу, которую создал Оникс. Его таинства позволяли сферам твердеть, что и создавало удобный навес, спасая от дождя. Две недели подготовки, еще столько же совместных тренировок, 5 дней пути к нужной местности и, на тебе, дождь, который зарядил под самый вечер. Ту ночь, что обещала быть злой, мы пропустили. Про следующую ничего не говорили. Приблизительную дату обозначили, а об уровне опасности ни слова. Так что выпасть нам могло, что угодно. Дождь выступал помехой для большинства способов обнаружения противника, да и просто осложнял жизнь. Работать в таких условиях, та еще морока. Это как посмотреть, возразил им двоим Гаврил, командир отряда. Дождь скрывает не только тварей, но и нас. С добычей пролетим, а драться будем, если кто-то выйдет прямо сюда. Меня устраивает, ответил ему, главное, цель. Дополнительным заработком можно и пренебречь. Если провести линию от второго лагеря, то эта территория располагалась почти на ней, а значит была опаснее, чем то, к чему мы привыкли. Но двумя отрядами и правда легче. Здесь Куге не обманул. Их пятерка была хороша в защите и нападении, умела скрыться, если не желала вступать в бой. Наша же четверка на голову превосходила их в поиске. Даниэль, травник, только головой качал, когда Резанов в очередной раз выпускал призрачную руку и аккуратно доставал какую-нибудь незаметную травку. По чистой случайности вышло, что конкретно для этого дела, наши две группы неплохо подходили. Оставалось лишь дождаться утра. Ночь прошла, в томительном ожидании. Два раза на нас выходили солкри, стеблевые монстры. Здесь они были куда жирнее, с длинными отростками, но большой опасности для нас не представляли. Оникс создавал настолько крепкие сферы, что я пока не видел того, что может их пробить. Мои атаки в том числе, даже если я не сдерживался. По пробивной мощи я был одним из первых. Со мной соперничал монстра. Его сферы были разрывающего типа, чем-то похожие на гранаты. С возможностью забросить их, куда нужно, создать сразу с десяток штук и окружить противника. Иной подход, не как у меня точечные удары. Третьим по разрушительности шел Гаврил, но с оговорками. Его сферы раскалялись и воспламенялись. Урон был серьезным, но медленным, далеко не всегда подходящим. С ним место делила Хала. Если она била, как следует, да еще попадала, куда надо, то атака выходила настолько мощной, что могла разорвать противника на части. Эта ее разрушающая вибрация была опасной штукой. Жаль, что Хала им плохо владела, если сравнивать с другими членами отряда, тем, насколько они освоили таинство, и могла использовать внешнюю силу не так долго, да и в целом была менее опытной. Куге же отвечал за скрытность. Его сферы обладали полезными свойствами на все случаи жизни и могли прикрыть отряд, спрятать от чужих глаз, убрать температурный след, скрыть запахи. Неожиданно, для себя самой в первую очередь, Кая сдала позиции. Скрыть себя и отряд она могла только в темноте, в разрушительной мощи уступала. Попытки использовать свет, который разрушал куда охотнее, чем тьма, пока значимого результата не принесли. Замечу, что в рамках нашей сдвоенной группы, значимого, а так отряд Гаврила считался опытным, готовящимся перейти во второй лагерь. Вот такие были расклады. Кая путала противников, когда на пути попадались монстры, подставляла их под наши удары. Резана с Даниэлем полностью сосредоточились на добыче и ее обработке. Зная, сколько эти двое приносят дополнительной прибыли, лично я абсолютно не возражал. Единственное значимое, что случилось в ту ночь, в темноте я заметил какое-то движение чего-то массивного, но оно было настолько невыраженным, что никто не поддержал меня. Я же почему-то был уверен, что это Солроун, твердая змея, разминулась с нами всего чуть-чуть. Мы тогда не знали, что ночь вышла по-настоящему напряженной. Стена была атакована и разрушена в нескольких местах. Были убитые среди гражданских. Стражи и охотникам тоже досталось. Те, кто выжил, подняли хорошие деньги, что тоже прошло мимо нас. Лесничий представлял собой в некотором роде аномальное, уникальное и редкое существо. Его ценность в обычный день была нулевой, а проблем он доставить мог прилично. Найти его после ночи и того сложнее. Эту ночь еще надо пережить в лесу, что возможно, но каждое условие добавляло новых требований к группе, что делало авантюру нереальной для добрых 2/3 в лагере. Большинство внешних таинств, которыми владели охотники, было связано с каким-то оружием. Тут-то и начиналось самое интересное. Вплести внешнюю силу в атаку для местных – норма. А вот использовать силу каким-то отличным от прямых ударов способов – уже продвинутый уровень. Все упиралось в обучение, которое стоит дорого, а таинства изучаются медленно. Поэтому мало кто мог позволить себе набрать полноценный набор на все случаи жизни. Отряд Гаврила – как раз пример типичного пути охотников. Начинали с нуля, можно сказать, босыми практиками. Подкопили деньжат, набрались опыта и записались в школу сферы, где потратили все накопления, еще и должны остались. То есть для местных нормально несколько лет выплачивать долг за годовое обучение в школе. А год – это ведь очень мало, учитывая, что таинства изучаются медленно, не как в нашем отряде. Но вернемся к тому существу, которое мы наблюдали с холма. Нашел его вовсе не я и не отряд Гаврила. В течение первого часа после рассвета это сделал Резано. «Мне лес говорит, куда идти», – неопределенно сказал он, когда вел отряд. Даниэль понимающе кивнул. Ну а остальные довольствовались смутными догадками, как он там мир воспринимает. С первыми двумя частями плана мы справились на отлично. Ночь пережили и быстро нашли лесника, что меня слегка напрягало. Когда все идет так легко, жди подставы в самый неожиданный момент. Монстр пока нас не заметил. Из всех виденных существ, он больше всего походил на человека, древнего старика, с гигантским горбом. Издалека смотришь, сквозь ветви деревьев, его размеры плохо воспринимаешь и думаешь, ну старик же, уродец, это да, но самый настоящий человек, которым он, конечно же, не являлся. Лесник создавал вокруг себя ауру, где-то в 50 шагов, которую называли природным бедствием. Стоило заступить туда, тварь сразу тебя обнаружит и вся природа ополчится против наглеца, ускорятся стебли и поползут к тебе с удвоенной прытью. Трава станет острой настолько, что мало какие сапоги защитят, корни начнут попадаться под ноги, листва посыпется с деревьев, обретя остроту кинжала, отравленного. Если получишь рану, считай, не жилец. Хорошо, что Гаврила заботился противоядием и нам тоже выдал. Перечисленное, всего лишь прелюдия. То, с чем столкнется отряд, пока будет добираться до существа, а приблизившись к нему, попадет под молот, из листьев. Звучит глупо, но лесник делал так, что эти листья били сильнее, чем настоящий молот. Они собирались в любые формы, пробивали большинство щитов и если дать монстру разгуляться, за минуту положит весь отряд. «Эрна, твой выход», — сказал Гаврил. «Ну да, ну да. Зачем биться с неудобным и опасным противником, если цель не убить его, а обокрасть? Цветы на спине я разглядел. 5 штук, жирный мерзавец попался. Дайте мне 2 минуты и будьте готовы отвлекать», — сказал я и отправился по дуге на другую сторону от уродца. Лесники опасны, но примитивны в своем поведении. Они что-то вроде духов смотрящих, бродят по лесу, как-то влияют на него. Как именно никто объяснить не смог, не вели люди почему-то исследования этих монстров. Ну или информация не была доступна рядовым охотникам. Понаблюдав за монстров, я стал видеть, где его аура кончается. Накинув на себя все скрывающие таинства, обогнул его и принялся ждать. Вскоре раздался хлопок, едва слышный, но этого хватило, чтобы лесничий направил внимание в другую сторону. Его аура перетекла, собравшись, как щуп, сорвавшись с места, я перешел на шаг. Бегать совершенно я пока не умел, поэтому ходить получалось куда быстрее и лучше. Вот такой парадокс, напрочь игнорирующий примитивную логику. Насытив покров энергией, на последнем участке, когда лесничий показался в пределах прямой видимости, я прыгнул вперед, прямо ему на горб. Вблизи тварь оказалась куда выше. Я, не самый маленький парень, легко поместился, аккуратно приземлившись между цветами. Лесничего даже не повело. Прыгал то я мягко, погасив инерцию. Стоило его коснуться, как я 2 легкими движениями вырвал основание под цветами. Одно, второе. Действовал еще и 2 призрачными руками. Мне потребовалась секунда, чтобы выполнить миссию, после чего я отпрыгнул. Лесничий оказался медленным парнем. Он начал разворачиваться, его аура потекла в мою сторону, но я уже шагал, разрывая с ним дистанцию. Заметил. На последних шагах и заметил. Заревел, оглашая округу, природа мигом ополчилась против меня. Но было поздно, я выбрался из зоны действия его ауры, а теперь, драпать, весь отряд собрался вокруг наших травников, сейчас решалась судьба операции, 3-ю часть мы выполнили на отлично, ушли без потерь, еще и лесничего сохранили.